На этот раз в домик Лермонтова они пришли вдвоем. Как тогда, когда Маня очень хотелось, чтобы Раневский увидел то, что видит она, и ничего не произошло. На этот раз она не звала майора с собой, но майор сказал, что одну ее никуда не пустит. Даже в цветник на променад, даже в филармонию на концерт, даже к доктору Пушкину за собакой, и объявил, что у нее домашний арест. Не то чтобы Маня была согласна на арест, но понимала его страх. Она сама была перепугана до смерти. В конце концов, никто и никогда не резал ей шею ножом. Они прошли через залитый солнцем пустынный дворик и немного посидели на тюках тростника. «Мы сможем всем рассказывать, что сидели на крыше домика Лермонтова», — вспомнилось ей. «В следующий раз ее будут менять только через 100 лет». Даниил встретил их на крыльце. «Я рад, что вы часто заходите, Марина», — сказал он галантно. «Значит, вам тут хорошо». «Это Даниил», — представила Маня. «Он здесь научным сотрудником. Я тебе, помнишь, рассказывала? Он дал мне ключ, и я могу выходить на террасу. А это майор Раневский Дмитрий Львович». «Проходите», — пригласил Даниил. «Экскурсии сейчас нет, но директор разрешил Марине посещать музей». Нагнув голову, Раневский зашел следом за Маней в тесные и прохладные комнаты. С улицы после пылающего раскаленного солнца здесь было темновато. «Вот здесь они и жили, Лермонтов и Столыпин», — проговорил Даниил. «Турист всегда удивляется, что так тесно, но домик считался хорошей квартирой. Лучше многих пятигорских того времени. Вот здесь гостиная, они в карты тут играли, гостей принимали, а дальше кабинет». Раневский посмотрел. Небольшая комнатка со столом, диваном и книжным шкафом. В книжном шкафу всего несколько книг. «Здесь книги, которые Лермонтов написал на Кавказе. Мы собрали все». «Их мало, потому что он погиб очень рано», — вступила Маня. «Ничего не успел. Очень мало написал. Представляете, если бы здесь все было заполнено его книгами, мы бы по-другому жили. Правда, по-другому». Она вздохнула и посмотрела на почти пустой книжный шкаф. «Зачем Мартынов его убил? Мог ведь мимо выстрелить. Почему Столыпин не остановил? Он же все понимал!» Даниил улыбнулся. «Вы же знаете, это долгая история. В ней до сих пор разбираются исследователи. Так сложилось. Офицеры, молодые люди поссорились, и кончилось трагедией». «Мы выйдем на террасу, можно?» — спросила Маня. «Одна трагедия, случившаяся здесь, в этом Пятигорске, закончилась. И ей обязательно нужно было знать, чем закончится вторая, случившаяся с Марией там, в другом Пятигорске». «Конечно, конечно», — согласился Даниил. «Ключ у вас есть, а мне статью нужно отправить». «Дим, ты можешь не ходить», — сказала Маня, вставляя ключ в замок. Дверь никак не открывалась. «Подожди меня на улице». Она очень храбрилась. «Я понял». Он забрал у нее ключ, повернул и распахнул дверь. В лицо ударил солнечный свет. Маня зажмурилась, изо всех сил приготовилась и шагнула.